Глава 17. Аларм, душу твою египетскую! Ускорение, инъектор с препаратом С6 Ольги в вену, не рассчитал немного, и струя крови медленно устремилась в потолок. Все, можно не торопиться. Вынул из ускорения, поднял обмякшее тело с кровати и, достав набор юного палача, принялся за работу. Времени на подготовку к душевному разговору у меня полно. 3 часа. На все хватит. Шумоизолирующий прибор на стол, на ручку входной двери табличку с просьбой не беспокоить. Девушку на стул, привязать путами нергала, и можно выдыхать. 10-минутное ожидание, и я вижу ее проседающие бары жизни, энергии и запаса сил. Все 3 параметра опустились до значения в 10 единиц. Но и это еще не все. Путы ограничивали любое взаимодействие с энергией. Жестко? Еще как. На себе такое испытывал. Но с волками жить, по-волчьи выть. Теперь можно и поговорить. Ввел следующий препарат, и по участившемуся дыханию и дрожанию век понял, что девушка очнулась. «Ну, здравствуй, Митр. Вот и свиделись». Поставил рядом стул и присел рядом с девушкой. «Виделись». Она сплюнула на пол. «На чем я прокололась?» «Не в том ты положении, чтобы задавать вопросы». «Да? И что ты мне сделаешь? Понизишь?» «Не страшно. Пытать будешь?» «Кишка тонка, сталкер». Она снова сплюнула. «Я тоже задаюсь этим вопросом, что с тобой делать. Ты была страшна только в том, что тебя никто не видел и не знал. А после раскрытия твоего инкогнито... Стоит только объявить на форуме, кто ты на самом деле, за тобой начнут охоту. И не только в России. Наследить ты успела много где». «Значит, вот оно как. Не все предсказания трактуются одинаково». Она горько усмехнулась. «Сколько я под воздействием пут?» «Это важно. И для тебя в том числе». Тревога вновь колыхнулась в ее эмоциональной сфере. «Минут 10. Значит, в запасе минут 5 от силы. У нас с тобой в запасе, сталкер. У меня в инвентаре есть артефакт. И если я его сейчас не достану, то здесь станет очень жарко». Не понять, блефует или нет. Влив в канал связи с профом энергию, пробил заслон и обратился к нему. «Проф, мне надо в астрал, потерпишь?» «Потерплю, куда я денусь? Только потом меня не теряй. 3 суток в отключке буду». «Спасибо, Ижар». Влил энергию в интуицию и немного в интеллект. Окунулся в хитросплетение низшего уровня энергетического поля планеты. Не врет. Если через 2 минуты не дать ей доступ в инвентарь, громыхнет знатно. Отель перестраивать точно надо будет. И прилегающую территорию тоже. А это что еще за серая хмарь? Поиск по аналогам дал результат. Метка хаоса. Сама Ольга не приверженец, это точно. Но дела с ними имела. И метка — это модифицированный датчик слежения и прослушки. Сдать ее системе? А смысл? Если я вижу метку, то система и подавно. Ловля на живца? А кто приманка? Она или я? Некогда думать, время на исходе. Глыба, код красный. Необходим портал по моим координатам. Выход куда-нибудь в земли Франца Иосифа или еще куда, где людей нет совсем. Портал я ждал 22 секунды. Оперативно работают. Взвалил на плечи Ольгу и шагнул в светящуюся сферу. Резкий порыв арктического ветра после 40-градусной жары чертовски бодрит. До скукоживания всего, что только возможно. «А ты с подарком. Ничего такая симпотная, только худощава немного». Устанавливая купол, поприветствовал меня акулозубый. «Это Митр», — сбросил на снег тело девушки. «Она не игрок», — приглядываясь к Ольге, сообщил Глыба. «Мне тоже интересно, как она так делает», — распутывая путы на Ольге, отозвался я. «Вероятность взрыва 60%. Увеличивается». «Ты и так можешь?» — удивленно посмотрел на меня Глыба. «Да фигня. Главный для такого дела эссенцию выдал, так что послушаю». Тем временем распутанная Ольга, вернее, игрок Митр, отпрыгнула назад, враз облачилась и, сжав в руках красноватую сферу, прокричала. «Свалили быстро!» «Мне на понижение положить, ты слышала?» Скрестив руки на груди, вымолвил Глыба. «Ему?» — указал в мою сторону. «Похоже, тоже. Так что угрожать нам у тебя не получилось. То, что ты игрок, уже верю. И как у тебя это получилось, хочу знать. Не бесплатно. Да и вообще поговорить бы нам в тихой, спокойной обстановке». «Это ее особенность. Все, кто не выше, чем на 11 уровней, не видят в ней игрока. Я наконец-то понял. Будет драка. Здесь и сейчас. Сколько у тебя народа в тревожной группе? 3 звезды, уровень 18+. С кем драка? Бросая портальные камни и настраиваясь на бой, улыбнулся Глеб. Хаос. Просто отозвался я. Уходим или зовем системных? Никуда не уходим, системных не зовем. Хрен им. Все плюшки только нам. Объясняя диспозицию появившимся бойцам, отозвался Глыба. Никто сильнее третьей группы не подтянется. Правила едины для всех. А третью мы раскатаем. Вы двое держитесь за нашими спинами. Не ваш бой. Это он мне с Митром. Построение, чертополох! Зычно бросил команду один из появившихся бойцов. Хекнув от натуги, Глыба достал из инвентаря монстрообразную конструкцию, состоящую из двух больших стволов диаметром в 125 мм и двух спаренных пулеметов. Вся конструкция была переплетена силовыми линиями и гудящими артефактами. Основание комплекса глубоко зарылось в землю и, гудя сервоприводами, покрутилось туда-сюда по оси. «Моя малышка!» Хлопнув ладонью по одному из стволов, с нежностью в голосе произнес он. «Будешь себя хорошо вести, тебе тоже такую сварганим. Долго еще?» «Минута». Рукой указал направление вероятного появления противника. «Подтверждаю». Одетый в черную мантию игрок поднялся с корточек. Вокруг Глеба с его малышкой рассредоточились боевики клана «Россия». В построении была видна своеобразная ломаная симметрия. Воздух дрожал от бафов, наведенных рун и защитных куполов. «Ты, главное, не помри тут нечаянно!» Вроде как пошутил Глыба. А потом стало не до шуток. Порталами приверженцы хаоса не заморачивались. Пространство в километре от нас мигнуло, в воздухе прозвучал плач порванной струны, и вот на нас уже несется волна. Люди, эльфы, гномы, кентавры, скелеты, демоны — это все, что я успел увидеть в первые секунды боя. А потом стало не до того. Ускорение, снайперский комплекс к плечу, огонь. Поймать в прицел практически недвигающегося противника, выдох, огонь. Возникшее защитное поле возле головы Минотавра поглотило урон от боеприпаса. Держи еще 2. Первый также исчез во вспышке, а вот второй нашел свою цель. Бычеголовый споткнулся, но по бару жизни я видел, что он еще в строю. Бить в лоб было не лучшей идеей. Еще 3 патрона в толстую шею, а вот это возымело действие. Крит, и можно вычеркивать его из боя. Следующий. В сторону наплывающей волны понеслись фаерболы, ледяные стрелы, глыбы камня и водяные бичи. В нашу сторону летела какая-то однообразная серая взвесь. Атаки ударной группы клана выкашивали противников одного за другим, и волна начала захлебываться. Но только до тех пор, пока их совместное заклинание не дошло до нашей защиты. Замерев на долю секунды, взвесь продавила защитный купол, и он рассыпался, как карточный домик. Гулко ухали обе пушки глыбы, буквально разрывая на куски нападавших. Я давно убрал снайперку и поливал ряды нападающих из винтовки. Смена магазина — 4 секунды плотного огня. Все, энергия в пластинах кончилась. Еще 1 винтовка, 8 секунд, и в моих руках печенек. Времени думать не было, но понять, что это не третья группа, было несложно. Ошибся Глеб. И, похоже, серьезно. Первые нападающие добрались до наших танков. Взвыли подарки, и пространство перед нашими первыми рядами заволокло серебристым туманом. Через секунду он рассеялся, забирая с собой всех, кто в него попал. Но это только отсрочило финал. Новая волна почти беспрепятственно добралась до нас, и завязалась рукопашная. До этого момента мы избегали потерь, но наступающая мощь приверженцев была несокрушима. Упал первый боец, разорванный буквально пополам какой-то тварью, похожей на смесь осьминога и лошади. За ним сразу 2 магов, творивших совместную волшбу. А после наступил хаос. Я отпрыгнул в сторону и безостановочной очередью косил ряды. Опустил короб, и я убрал отработавший свое пулемет в инвентарь. Это вайп. Откатилось ускорение, сразу активировал. И сквозь почти замершее время смог оценить масштаб трагедии. Группа Глеба легла полностью. В живых осталась только Ольга, да и то ненадолго. Пришпиленная к снегу копьями, она булькала кровью, и из ее уже мертвой руки начала выпадать красноватая сфера. Поняв, что сейчас произойдет, развернулся, и, проваливаясь в ставший вдруг рыхлым снег, побежал от эпицентра будущего взрыва. «Не успею. И навыки, и умения ионика не активировать. Это профа добьет 100%. Опыт в моем чудо-артефакте на перерождение у меня есть. Даже, наверное, с избытком после такой битвы. Так что помереть быстренько бы, да так, чтобы не мучиться особо. Вот с такими мыслями я мчался по ледяной земле. Вспышка. Взрывной волной меня подняло в воздух, закрутило и выкинуло за пределы ледника. Прожаренной тушкой тело упало в воды Северного Ледовитого океана. Обгоревшие нервы не почувствовали холодной воды, агонизирующий мозг закрылся от всего барьерами воли. И только кто-то внутри меня яростно вдавливал иконку активации лечения. Не успеть. Вяло проскользнула мысль. Слишком большие поражения. Мышц почти не осталось, а внутренние органы больше похожи на барбекю. Может быть, я и смог бы восстановиться где-нибудь на поверхности, но не на глубине океана, куда меня утягивало подводное течение. Все переменилось за ничтожный промежуток времени. Секунда, миг, квант, и я в полном сознании и в собранной заново оболочке. «Не торопитесь уходить, молодой человек. Невежливо это, не пообщавшись». Странный, немного резонирующий в воздухе голос разорвал пустоту, в которой я находился. Реальность собралась как из пазлов. Длинная бесконечная плоскость из прозрачного материала и небо серо-стального цвета. И только мы трое в этом пространстве времени. Я, Ольга и расфуфыренный Франт, внешне очень похожий на человека. Мы так долго ждали этой встречи. Бесконечно долго. Но что такое время для таких, как мы? Франт неопределенно помахал рукой. «Всего лишь...» «Извините, я слишком много говорю. Издержки оболочки, так сказать, кто из нас не без греха?» И он оглушительно расхохотался. «Не буду вам мешать!» И он просто растворился. «Что за хмырь?» — обратился я к Ольге. «И где мы? И в подробностях, если можно?» «Что дороже? Собственная жизнь или гипотетическое существование миров?» Как-то безжизненно спросила Ольга. «Давай без этого, а? Просто факты, коротко и по существу». Я присел на плоскость. «Коротко так коротко. Последняя исповедь убийцы перед казнью». Горько усмехнулась она. «Григорьева Ольга Владимировна, 36 лет. Игрок, уровень 11. Активатор получен в 19 лет, после убийства отчима. Самооборона, попытки изнасилования. Суд, приговор, побег. Первый опыт стал приходить при убийстве охранников. Скрывалась 2 года. За это время прочла весь форум, сделала для себя выводы. Мой класс и моя особенность позволяли мне быть незаметной для всех. 5 лет в горячих точках мира. Наемник-снайпер. Нигде больше, чем на полгода не задерживалась. Я единственный класс на Земле, который полноценно получает опыт за убийство биров. И лучший снайпер на дальних дистанциях. При получении 10 уровня вернулась в жизнь игроков. Стала наемным убийцей. Цели выбирала сама. Я не моральный урод, только тех, кто заслужил. Санитар леса. 2 понижения игроков — полностью моя вина. Не буду оправдываться. Просто знаю, они тоже были не одуванчики ни разу и сполна заслужили такое наказание. Помогала некоторым кланам. У всех есть скелеты в шкафу. Однажды на меня вышли хаосисты и предложили контракт. Выгодный. Я знала, чем это все обернется, но все равно заключила сделку. Так у меня появилась сфера возможности. Тяжелый для понимания и осмысления артефакт, но я справилась. И первое, что он мне выдал, — это причину моей окончательной смерти. Размытую, вариативную, но окончательную. Когда твоя судьба прописана, жить становится совсем невесело. Избавиться от артефакта хотела. Только вот он оказался с двойным дном. Или даже тройным. Он интегрировался в самую суть меня, и мы стали неделимы. И это не самое страшное. Он что-то делал со мной. Как-то меня изменял. Теперь я знаю, что... Этот рассказал. Я старалась изменить свою судьбу, но все попытки были тщетны. Вероятность не менялась. В день твоей активации я ясно увидела, что это ты причина моей гибели. И тогда я тоже не сдалась и стала присматриваться к тебе, пытаясь понять, как именно это случится. Оказалось, все просто. И тебя, и меня вели с самого рождения. Готовили, так сказать. К чему? Прервал я ее. Вот к этому. Она показала на горизонт. Это репликатор, микровселенная, в которой родится мессия хаоса. Нам с тобой определена роль его родителей. Меня для этого и изменяли сферой. Она же суть воплощенный хаос. А у тебя нет ограничений на пользование силами упорядоченного. Представляешь родившегося дитятку? И что? Они готовы ждать незнамо сколько лет события, которое может и не случиться? Я был полон скептицизма. Здесь нет времени. Вернее, оно есть для нас. А там в универсуме пройдет, может, секунда, может, 2. В этой вселенной нам построят целый мир, полный опасностей и преодолений. А может, не через год, а через 10 или 20 мы не выдержим. Достаточно одной оплодотворенной яйцеклетки. Погоди. А просто изъять у нас все нужное и сделать искусственное оплодотворение? Не получится. Все завязано на обмен энергетическими составляющими. И взять нас под контроль и сделать всю механику процесса под марионеточным управлением тоже для них не вариант. И всего этого не случилось бы. Просто переспим мы в отеле, так? Да, все верно. Не знаю, как ты, а на себя я на такой долгий срок не поставлю. Влюблюсь и пошлю весь мир лесом. Не выдержать нам никак. Я это точно вижу. Здесь, в упорядоченном хаосе, мои возможности как провидца хаоса сильно возросли. И часть будущих воспоминаний уже есть во мне. Никогда не думала, что все закончится вот так. И ты знаешь, даже не страшно. Не страшно, потому что точно знаю. Именно так и должно быть. Так что не поминай лихом, любимый. Ее голова дернулась, и обмякшее тело повалилось на землю. Свет окутал все ее тело, и она распалась миллионами золотистых искорок. Это что за светопреставление? Что она сделала? Часть искр направилась в мою сторону и впиталась в тело. Последняя воля игрока — вот что это такое. Разобраться до конца, что все же произошло, у меня не получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Покачивая головой из стороны в сторону, издевательски запричитал Франт. Но кто бы мог подумать? Безжалостный убийца и самопожертвование. В лучших традициях мыльных опер. Поистине гениальна мысль хозяина, придумавшего этот мир. Ну что поделать, не получилось с вами, получится и без вас. И он опять захохотал. Бывай, сталкер. Тебя просили не трогать, не ломать юношескую психику. Так что живи, но не расслабляйся, мы еще встретимся. Прозрачная плоскость под ногами рассыпалась на осколки, и я провалился в вязкую субстанцию межмирья. Темнота и резкий удар по щеке. «Очнись!» — вспышка боли, и опять такое приятное состояние забытья. «Дай-ка я!» — чей-то знакомый голос, и новая вспышка боли, а затем еще одна. «Подъем, сталкер!» «Да отвалите вы от меня, дайте поспать!» Я перевернулся на другой бок. «Я тебе дам поспать! 2 недели псу под хвост! Или, в твоем случае, волку!» — проревел голос ласки. Мозг медленно просыпался, и это ему не нравилось. Неспешно возвращались воспоминания. Цилиндр, Енисей, волки, дети, Митр, Хохотун. «Сколько?» Я вскочил с кровати и заметался по комнате в желании куда-то бежать и что-то делать. «Не мельтеши». Мне в руку сунули кружку с чем-то горячим и бодрящим. Сев на предложенный стул, я осмотрелся. Ласка и Глыба улыбались на пару. «Это что, к этой компашке еще и этот добавился?» «Чур меня, чур!» «Так и есть», — сверил дату. «С момента битвы прошло всего 1,5 дня». «Мы где?» — озираясь, поинтересовался я. «Арктическая военная база. Секретная», — ввел меня в курс дела Глыба. «Рассказывайте, что было после боя». «Рассказать было что. Меня нашли в дрейфующей по океану сфере. Выловили и передали подоспевшим бойцам России. Нашли агенты системы, коих на месте сражения было большое количество». «Шутка ли? Крупнейший прорыв за последние десятилетия. Клану, конечно, попеняли за сокрытие, но не сильно. Больше даже наградили, чем ругали. И теперь у всего клана есть один такой маленький вопрос к моей персоне. Нахрена хаосу я?» «Этого я вам не скажу. Сейчас точно нет. Может, позже. Значительно позже. А сейчас мне немного надо побыть одному. Приходи в себя. О дальнейших планах после поговорим». Они вышли, оставив меня одного. Сев на кровати, я прислонился к стене. Надо подумать, но так не хочется. Поступок Ольги, он... Не знаю. Так люди не поступают. Мы все держимся за свою жизнь. Барахтаемся в любой ситуации, даже пусть с отрицательным шансом на успех. Инстинкт самосохранения не позволяет иначе. А она? А может, это и слабость. Непринятие той боли, что была бы в будущем. Нежелание страдать. Не знаю. Она видела будущее, не я. Вот вроде бы все хорошо. А отчего тогда так погано на душе? Где-то я читал, что эмоциональная душевная боль длится 12 минут, а все остальное — самовнушение. Хорошо, если так. Посидим, подождем. Спустя полчаса легче не стало. Значит, будем жить с этим грузом на душе, ничего не поделаешь. Зарылся в интерфейс, надо отвлечься. Опыт, опыт. А это что? Достигнут лимит накопленного опыта. Артефакт оказался не бездонным. Емкость в 1 000 000 единиц опыта. И чего теперь делать? Второго такого у меня нет. Да даже если бы и был, привязка только к одному идет. Использовать сейчас, перераспределив опыт между питомцами? А как это отразится на нейтроне? И с профом не посоветоваться, он еще как минимум сутки будет недоступен. Постараюсь не ввязываться больше никуда, а то ведь действительно 8-м стану. Получено достижение «Борец с хаосом, уровень 1». Вы в составе группы вступили в битву с изначальным врагом всего упорядоченного. Вы — единственный выживший в этой битве. Продолжайте в том же духе. Увеличение характеристики воля на 3 единицы. Увеличение модификатора любых атак на 5%. Получено 3 очка исследований. Могли бы и побольше плюшек отсыпать. А, ладно. Дареному коню в зубы не смотрят. Хотя очки распределения — это, конечно, круто. Куда их потратить, я найду. Осталось последнее. Посмотреть, чем меня одарила Ольга. Последняя воля игрока — это, по сути, суицид. Ты растворяешься в великом ничто. Это даже не понижение в биры. Это окончательная смерть. С одной только оговоркой. Перед этим ты можешь сотворить маленькое чудо. Аннигилировать пару-тройку кубических километров или, наоборот, возродить жизнь там, где ее быть не могло. Вариантов много и ни одного правильного. Ольга вмешалась в мой аккаунт, перепрошила его. Я более несовместим ни с кем. Это я про создание чада хаоса. А я такой единственный в это столетие. Так что региональная битва с хаосом закончилась победой порядка. И обратной силы этот закон не имеет. Это я понимал точно. Еще сутки я проторчал на базе клана «Россия». Холодный арктический пейзаж как никогда лучше всего подходил моему настроению. Меня не донимали вопросами. Ласка протонулась к себе, глыба тоже. Я же предавался меланхолии. Потом мне это тоже надоело. За эти полтора месяца я привык к ежедневному адреналину и теперь чувствовал его недостаток. Не подсесть бы. Наркотик тот еще. В назначенный срок Ижер не пришел в себя. Я чувствовал, что он жив, но его состояние больше было похоже на кому. Плохо. Надо действовать. Сопли позже пожуем. Собрался, сталкер! Портал к Ласке, и вот я сижу перед коконом, в который заключен нейтрон. Когда я подошел к нему в первый раз, у меня перед глазами замигала иконка с его изображением. Кликнул по ней и стал разбираться в поступившей информации. И вот сейчас, спустя сутки, я сижу и жду окончания созревания. С негромким шипением кокон развалился на составляющие нейтрона, и многогранники рассыпались большой кучей по полу. «Это он чего?» — озадаченно спросила Марина. «Нормально все, сейчас соберется». Я отслеживал состояние питомца по интерфейсу. Засветившись, нейтрон начал собираться в единое целое. Настройка длилась 5 минут. Часть многогранников отваливалась, затем вновь врастала в структуру голема. Наконец он полностью собрался и открыл глаза. «Хозяин!» Он низко поклонился мне. «Я жду распоряжений!» «Что-то не нравится мне это обращение. Зови меня Олег и расскажи немного о себе. Какие конкретно сведения интересуют Олега?» Нейтрон был беспристрастен. «Чего-то перемудрили вы. Я в нем разума что-то совсем не замечаю», — протянула Ласка. «А в тебе его прям дофига, вон из ушей прям лезет. Или это не разум, а мозг? Если мозг, то тут вариантов немного. Либо ему там тесно, в чем я сильно сомневаюсь, либо это и не мозг вовсе. А то чем эта расфуфыренная краля думает? Хотя о чем это я? Какой там думает она?» «Молчать!» — гаркнул я. «А че она дразнится? Не я первый начал!» Тонковатый мальчишеский голосок диссонировал с огромным телом нейтрона. «Лет 12, как думаешь?» Не обратившая внимания на спич, спросила у меня Ласка. «Я думаю, что Ижер мне оставил тот еще геморрой», — вздохнул я. «Как быстро он будет взрослеть, непонятно. Как команды будет исполнять, тоже. А как с ним в бой идти? Выдержит ли психика? Он ведь полноценный молодой разум. Тут ведь, наверное, книжки читать надо. Что такое хорошо и что такое плохо? А я знаю. Папа файл оставил на этот случай, я его посмотрел. Рассказать?» — протараторил нейтрончик. «Расскажи», — улыбнулся я. «А пострелять дадите из большой пушки? Ну, пожалуйста!» «Показывай давай, там решим», — отдал я команду. Перед нами возникла проекция Ижера. «Привет, Олег. Запись оставлена на случай... на всякий случай. Нейтрон, как и всякий новый разум, будет рожден ребенком. Не младенцем, конечно, но и не взрослой особью. Для выполнения боевых, да и остальных задач, оставлен прошлый управляющий контур. Но только просьба, Олег. Давай почаще выход новому сознанию. Он так развивается. Как только процесс адаптации закончится, оба контура соединятся». Запись закончилась. Был у меня один ребенок, а теперь трое. Будем надеяться, что больше в ближайшем будущем не появится. Значит так, юноша. Следуйте за мной. Поднявшись в одну из комнат, показал ему на ноутбук. Пользоваться умеешь? После утвердительного качания головой продолжил. Вот тебе список фильмов, книги образовательных программ. Как все просмотришь и осмыслишь, дам следующий. Задача ясна, кадет? Так точно. Голос нейтрона немного изменился. Стал грубее. Растет, что ли? Список, что я ему дал, был составлен профом. Я его бегло просмотрел и отклонения от генеральной линии не увидел. Правильные книги и фильмы, формирующие правильный взгляд на жизнь. Залез в настройки и завис там часа на два. Итогом остался доволен. Голем вполне работоспособен. Осталось только дождаться слияния обоих контуров и посмотреть, что из этого получится. На данный момент нейтрон был в возрасте 13-летнего мальчишки. Трудный возраст, по себе знаю. Замигала иконка дальней связи. Активировал канал и принял входящее сообщение. «Колосс. Отправка в зону прохождения задания от волков через неделю». Сообщение от Фокса было с двойным или даже тройным дном. «Если я хочу успеть на это задание, то мне надо скорее мчаться на базу, а оттуда в миры Инферно, на прохождение данжа. А я не уверен, смогу ли его пройти без нейтрона. Без обновленного нейтрона. И как быть?» Упускать возможность подняться на войнушке с нежитью не хотелось совсем. «Товарищ командир, задание выполнено!» Встав по стойке смирно и сформировав на голове пилотку, приставил к ней правую руку и отрапортовал нейтрон. «Вольно, боец!» Быстрый взгляд в информационный лист. «Ага, уже 16,5 годиков стукнуло. Быстро он растет. Задача номер 2. Изучить полный школьный курс средней школы. Исполнять!» Еще раз отдав мне честь, нейтрон, усевшись на пол, сформировал шишку на голове и принялся за обучение. «Вай-фай-приемник?» «Так, на чем меня прервал голем?» «Нежить. Нельзя упускать такую возможность, никак нельзя. Как ни крути, все дороги ведут в Рим, в смысле на базу к волкам. И не только из-за взятых обещаний и контрактов. Меня очень волнует судьба профа, а главный специалист в области энергосущностей как раз на базе. Срок у меня неделя. Из этого следует, что на решение земных дел у меня дня 3, край 4. «Здравствуй, чешуйчатый!» Набрав номер, поприветствовал я Глеба. «И тебе, жалкий человечишка, не хворать! Решился, наконец?» Ехидно он, а не потомок драконидов. «Да, пора показать всему миру Кузькину мать. Портал готов, только свистни!» «Через...» Я сверился с инфолистом нейтрона. 2 часа. Координаты ты знаешь». «Повоюем, сталкер!» «Так точно, штурмовик!» Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing.